Глава третья. Бал у лорда Каули. Надо отдать справедливость недавно вступившему тогда на престол английскому королю Вильгельму IV, что он всячески старался выказать князю Меттерниху, как он высоко ценит услуги, оказанные им Англии. Действительно, в продолжении 15 лет между английским и австрийским правительствами существовало такое тесное дружеское соглашение, что некоторые истинные патриоты – той или другой страны, краснели за свою родину. Так были англичане, которые находили, что Гудсон Ло слишком далеко зашел в своей роли тюремщика, а некоторые австрийцы упрекали Меттерниха в том, что он делал Шенбрун продолжением Лонгвуда. Но зато английские министры и австрийский канцлер действовали заодно, а лорд Каули, служивший связующим звеном между ними, пользовался в Вене совершенно привилегированным положением. Поэтому неудивительно, что Меттерних, решившись выпустить в свет своего узника, избрал местом его первого дебюта дом английского посланника. Показать впервые свету сына Наполеона на балу у представителя его злейших врагов явилось ловким дипломатическим фортелем, который должен был доказать, что юноша – простой австрийский эрцгерцог, и тем убить надежды бонапартистов. Вся знатная и официальная Вена собралась, конечно, на этот бал, чтобы присутствовать на таком интересном дебюте. Залы и сады посольского дома блестели тысячами огней и представляли собой фантастическое волшебное зрелище. Молодые люди танцевали, как только умеют танцевать в Вене, а пожилые занимались светской болтовней в ожидании императора и его внука. Среди беседующих находились Франц Генс и французский журналист Пьер Лефран, которого он серьезно знакомил со всеми достопримечательностями Вены. Стоя на пороге первой гостиной, Генс любезно указывал своему собеседнику всех выдающихся лиц политического и военного мира, сообщал их краткую характеристику. На этот раз обычно скептически настроенный тайный советник произносил только похвалы, как бы желая показать иностранцу свою страну только в розовом свете. «Смотрите, какой нежной грацией отличается эрцгерцогиня София. А видали ли вы когда-нибудь более красивую женщину, чем невестка императора Мария Анна?» Лефран согласился со справедливостью этих оценок помощника Меттерниха. Дамы действительно сверкали красотой и богатством нарядов. «А кто вон та дама, говорящая с обеими эрцгерцогинями?» — поинтересовался он. «А это княгиня Сария. Княгиня должна быть странная женщина. Она живет в одном со мною отеле, и за ней постоянно следит полиция. Вы, должно быть, ошибаетесь. Княгиня — близкий друг канцлера и эрцгерцогини Софии. Я не могу ошибаться. Например, сегодня прибывшие с ней из Италии две дамы уехали обратно. Не успел увозивший их экипаж исчезнуть из вида, как в отеле поднялась суматоха, и полиция стала упрекать хозяина, что он не предупредил ее об отъезде этих лиц. Вообще странные дела творятся в этом отеле. Так я не мог долго добиться присланных вами карточек для посещения музеев. Причина, как говорил хозяин, в том, что прежде они должны быть представлены для просмотра в полицию. Неужели таковы венские обычаи?» Генс был явно смущен этим вопросом и довольно неловко стал объяснять своему собеседнику, почему австрийское правительство считает необходимым подвергать жителей Вены и даже иностранцев многочисленным неприятным стеснениям, чтобы обеспечить порядок и общественную безопасность. А княгиня Сария, которая стала невольной причиной такого неприятного для тайного советника поворота разговора, сидела как на иголках. Днем она сама отправилась к графу Задельницкому и так обворожила его своей красотой и любезностью, что получила от него приказ о помиловании Фабио. Сейчас же она готовилась сделать решительный шаг в той опасной игре, которую вела с канцлером, поэтому-то не обращала никакого внимания на происходившую вокруг суету. В эту минуту у входа в гостиную произошло какое-то движение, легкий шум, и масса мундиров раздалась в обе стороны, чтобы пропустить кого-то. «Пойдемте в театральный зал», — предложила эрцгерцогиня София. «Кажется, приехал император. Не правда ли, княгиня?» — обратилась она к Полине. «Извините, ваше высочество», — отвечала княгиня Сария дрогнувшим голосом. «Это не император, а герцог Рейхштадтский». Услыхав это имя, сидевшая неподалеку молодая девушка в белом кисейном платье устремила глаза в ту сторону и тихо промолвила: «Какой он бледный!» То была Гермина Меттерних.